Глава 14. Алиана Этри. Отчасти я была даже рада, что эльфы не взяли меня с собой. Когда мы добрались до укромной пещеры, они просто оставили меня там, приведя вполне весомые аргументы в пользу того, чтобы я сидела и не высовывалась. Да и куда бы я побежала с травмированной ногой? К тому же оставалась вполне реальная вероятность того, что меня в крепости уже хватились. Учитывая, что Алиана была единственной и горячо любимой дочерью Айвора, он наверняка бросил на поиски все свои ресурсы, включая свирепых, вечно голодных охотничьих псов. Пещера была неглубокой. Я бы даже назвала ее просто выемкой в скале, в которой можно было переждать непогоду. Вход скрывался за густыми, колючими кустами, и мне было любопытно, как Люциан узнал о существовании этого места. Но эльфы ушли слишком быстро, оставив меня в темноте и неведении. Огонь зажечь я не решилась. В ночное время это стало бы ярким сигналом для тех, кого наверняка отправили на мои поиски. Устроившись возле стены, я слишком быстро осознала свою ошибку. В тишине панические мысли стали очень громкими. Прежде всего, меня беспокоило, что эльфы могли не вернуться. Не потому, что они не сдержат свое слово, а потому, что их схватят чистильщики или даже убьют на месте. Что будет со мной в этом случае? Смогу ли я в одиночку добраться в Вианор? На пути много опасностей, и с мужчинами, пусть даже враждебно настроенными, у меня было бы больше шансов. Будто услышав мои мысли, в пещеру впорхнула растрёпанная сова. Едва не врезавшись в стену, она приземлилась прямо на пол и быстро засеменила ко мне. «Слава лесной деве, я тебя нашла!» — раздался в голове голос Алианы. Похоже, к ней вернулся разум. «Надеюсь, ты не привела за собой чистильщиков?» — тихо ответила я. «Все, кто меня знал, видели и моего нового питомца. Вполне логично было бы проследить за неясытью». «Тебя в крепости еще не хватились», — немного успокоила меня птица. «Обвинения против Вейда слишком серьезные, и отец, кажется, просто забыл про случайно пойманного эльфа. От беспокойства он принял сонные капли и до самого утра вряд ли вспомнит о твоем существовании». «Это было хорошо, конечно. У меня появился реальный шанс сбежать из Толтауна». «Я была упра», — продолжила неясыть. «И у меня для тебя хорошие новости. Она нашла способ, как тебе сконцентрировать свою магию таким образом, чтобы снять печати с эльфов. У меня на шее кулон с запиской». На птице действительно висел медальон на прочном шнурке. Сняв его, я раскрыла створки, и внутри действительно обнаружился сложенный много раз листочек, исписанный мелким почерком шаманки. В темноте я бы все равно не смогла ничего прочесть, поэтому я просто убрала подарок в сумку, чтобы разобраться с ним утром. «Ты отправишься со мной в Вианор?» — спросила я. «Возможно, у нас есть шанс поменяться телами и вернуть все как было. На самом деле, я очень сильно на это надеялась. Вечно оставаться в чужом теле мне вовсе не хотелось». «Да», — ответила Алиана. «Теперь я всегда буду поблизости. Вместе мы найдем дорогу. И, уверена, все закончится благополучно. Но нет времени здесь рассиживаться. Отправляемся немедленно». «Постой», — сказала я, так как птица уже расправила крылья, готовая взлететь. «Мы должны дождаться эльфов». Неясыть склонила голову на бок и уставилась на меня круглыми желтыми глазами. «Эльфы», — прозвучало так, будто она успела о них забыть. «Точно». Кажется, разум птицы снова начал брать верх. «Расскажи мне немного о печатях подчинения», — попросила я. «Какую защиту для меня они гарантируют? Что будет, если их снять? И если не снять? Я же почти ничего об этом не знаю». «Ты можешь приказывать», — медленно проговорила Алиана. «Можешь требовать. И не бойся эльфов. Они будут угрожать, но как только попытаются причинить тебе вред, испытают боль». «Эти эльфы не боятся боли», — раздраженно пробормотала я. и один из них уже схватил меня за шею. И ничего, даже не поморщился. «Значит, тебе это понравилось». В голосе совы послышалось веселье. «Только не забывай, что ты в моем теле, а я не планировала отдавать его эльфам». У меня тоже ничего такого в планах не было. Хотя стоило вспомнить образ Эридена, укрытого одной лишь тонкой простынёй, как низ живота свело сладкой судорогой. «Я серьезно? Назидательным тоном произнесла Алиана. «Даже не думай отдаться этим ушастым. У меня другие планы на мою невинность». «Не волнуйся», — отмахнулась я. «Думаю, они не испытывают ко мне ничего, кроме ненависти и презрения. Стать объектом их страсти мне точно не грозит». И не то чтобы мне очень хотелось, чтобы светлый или темный начали испытывать ко мне какие-то теплые чувства, но при мысли о том, что они навсегда останутся моими врагами, стало горько. «Будь с ними более жесткой», — продолжала наставлять меня Алиана. «Не стесняйся приказывать. Пусть охраняют тебя и обеспечивают в дороге твой комфорт. Когда доберемся до места, можешь в уплату снять с них печати». «Интересно, в какой момент полубезумные птицы стали известны мои планы? Может, она лишь притворялась, чтобы не отвечать на мои вопросы? Возможно, в Вианоре мы поменяемся телами, и ты сможешь сама провести ритуал». «Возможно», — уклончиво ответила Неясыть. «На всё воле лесной девы». К сожалению, ни одна из нас не знала, что вышеупомянутой богине нет до нас никакого дела. Когда Алиана, вновь перестав отвечать на мои вопросы, внезапно вспорхнула и улетела, я снова осталась в одиночестве. И, кажется, все же задремала, потому что возвращение эльфов стало для меня неожиданностью. Первым сквозь кусты в пещеру ввалился Люциан, следом за ним появился Эридан. Я ждала, что с ними окажется и недавний пленник, но его не было. Я вскочила на ноги, дремоту как рукой сняла. «Не получилось?» — спросила я. Вместо ответа темный шагнул ко мне, и на его лице было странное, пугающее выражение. «Так это все правда», — протянул он. «Все, что ты говорила». Наконец-то до него дошло. Но если Люциан убедился в моей искренности, значит, успел пообщаться с пленником. «Вы его освободили», — с облегчением выдохнула я. «Освободили», — кивнул Эридан. Только идти и благодарить свою спасительницу он не пожелал. Поспешил к невесте. Не знала, что у него есть невеста. Пробормотала я. На самом деле я вообще ничего про него не знала. И в данный момент меня больше волновал Люциан, который стоял как-то слишком близко. «Что-то еще?» — спросила я, уперевшись спиной в стену. «О, да». Криво усмехнулся эльф. «Наш новый знакомый поведал нам кое-что интересное. Скажи, мышка, как так вышло, что ты смогла снять с него печать подчинения, но нам сказала, что не можешь этого сделать? Потому что это правда. Но как объяснить мужчинам, что я временный обитатель в теле Алианы? Поверят ли они мне? Или сочтут отговоркой? Не знаю». Не придумав ничего правдоподобного, ответила я. «Я не поняла, как я это сделала. Но если вы дадите мне время, то я...» Звучало действительно жалко. Эльфы смотрели на меня с прежней ненавистью и презрением. Теперь, даже несмотря на свою невиновность перед их народом, я выглядела лгуньей. Люциан шагнул еще ближе, вторгаясь в мое личное пространство. И я, не задумываясь, отдала приказ ошейнику. Прежде чем темный успел что-то сделать, его лицо исказилось от боли, а темные глаза вспыхнули яростью. «Маленькая лгунья!» — прошипел эльф. «Ты с самого начала могла сделать нас свободными! Но тебе что-то нужно от нас, ведь так?» Я отпустила ошейник, испугавшись, что он ненароком убьет Люциана. Я так и не поняла, как действовали эти артефакты. В прошлый раз эльфа просто отшвырнула от меня. Сейчас же ему, кажется, было очень больно. «Мне ничего от вас не надо», — едва совладав с голосом, пробормотала я. Если бы я могла от вас избавиться, я бы это сделала. Из чего я должен тебе верить? Он практически прижал меня к стене пещеры, нависнув надо мной, как какая-то скала. Просто ответь честно. Зачем мы тебе нужны? Может, ты жаждешь получить моё тело? Я усмехнулась ему в лицо. Глупый, самовлюблённый индюк. Решил, что я влюбилась в его смазливую мордашку и поэтому солгала. Как же это самонадеянно. А если так? Спросила я, вздёрнув подбородок. Ты действительно ляжешь со мной, чтобы я сняла с тебя печать? С презренной человечкой? Не лягу. Качнул головой он. Но отодрать тебя так, что ты неделю не сможешь ходить, мне это не помешает. Жар прилил к щекам. Я попыталась выскользнуть из ловушки, устроенной мне этим большим сильным телом, но тёмный прижал руку к стене, перекрывая мне единственный путь к бегству. «Если такова цена свободы», — хрипло произнёс он, — «то я согласен». «Вот ещё», — фыркнула я. Даже если бы Алиана не напомнила, что это тело, как и невинность, мне не принадлежит, я бы всё равно не позволила Люциону ко мне прикоснуться. Это было унизительно. Из его уст всё звучало так, будто я не была достаточно привлекательна для того, чтобы просто хотеть меня, без всяких условий. Бревно в постели. Меня не интересует. Я вздёрнула подбородок и насмешливо посмотрела прямо в его пылающие гневом фиалковые глаза. Этот мужчина привлекал меня так, что я сама удивлялась собственному безрассудству. Да, метка защищала меня, но не до такой степени, чтобы можно было совсем ничего не бояться. Мои слова были откровенно провокационными, и бросать их прямо в лицо озлобленного мужчины не стоило, но меня как будто кто-то тянул за язык. Губы тёмного скривились в хищной усмешке. «Бревно?» Выдохнул он, нависнув надо мной ещё ниже. «У тебя остался последний шанс забрать свои слова назад, мышка. Иначе он покажет, насколько я была неправа. Часть меня, к моему стыду, отчаянно этого хотела. Но Эридон имел совсем иное мнение. Наш побег наконец-то заметили», — хмыкнул он, вернувшись от входа в пещеру. «В крепости зажигают факелы. Я слышал лай собак. Нам пора уходить отсюда. И как можно быстрее». Бросив на меня колючий взгляд, Люциан бросился лично удостовериться, что в Толтауне действительно все переполошились. Я несколько мгновений стояла в полном оцепенении. Сердце ещё рвано колотилось после напряжённого диалога, щёки пылали, а пальцы мелко дрожали. Но нам действительно пора было убегать. Я всё ещё не верила, что решилась на это. Взяла с собой только самое необходимое. Но можно ли выжить с минимальным набором припасов? С эльфами, наверное, у меня был шанс. Эх, если бы от них самих не исходила такая угроза. «Идём». Эридон схватил меня за руку. «Позже вы обязательно продолжите выяснять отношения». Бросил он, не глядя на меня, и направляясь к густым зарослям, что укрывали вход в пещеру. Я вынужденно следовала за ним. «И уверен, ты получишь то, что хотела». «Что получу?» Спросила, даже не успев подумать. «Люциан тебя трахнет», — ответили мне. «И, возможно, я к нему присоединюсь».